der Schule sitzt, über seinem Bücher schwitzt und das Licht der Sonnenschein, da möchte man draußen sein. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und der kleine Klaus ruft dem Enzel hinterher, packt Nelson. Короткий стук в дверь оторвал меня от еды. Я, признаться, только-только пристроился на кровати, подвинувшись к столу. Особой охоты кого-то впускать у меня не было. «Войдите!» — с грустью отложил я ложку, взглянув на горячий борщ в глубокой тарелке. «Доброго утра, боец!» Свиридов, распахнувший дверь, коротко оглядел комнату, словно желая удостовериться, что я в ней один, и уселся на табурет. «Можешь есть? Мне придется отвлечь тебя надолго». «Нет, пусть остынет», — покачал я головой. Есть, разумеется, хотелось, но я крайне не любил, когда кто-то в момент приема пищи заглядывает в рот. «Ну, пусть остывает», — согласился лейтенант. «Как твоя рана?» Вопрос вызвал удивление, как, собственно говоря, и визит самого Свиридова. Все же, как ни крути, он относился к командованию местного войска, и оба офицера меня своим общением не баловали. Все, что им было необходимо, они узнавали у меня через Клыкова или кого-то еще, так сказать, соблюдали дистанцию. Один лишь раз за последнее время снизошел до меня Терехов, но я уверен, это было вызвано всего лишь важностью сведений, которые я обязан был ему предоставить, не более того. «Вам должен был медик сказать, если это действительно представляет интерес». Симаков осматривал меня каждое утро и каждый вечер, так что информация о состоянии моего здоровья он владел даже в большей мере, нежели я сам. «Ты не кипятись. Если я спрашиваю, значит, так нужно, понимаешь? Обстоятельства такие». Свиридов, в отличие от Терехова, предпочитал более мягкий стиль общения, что, впрочем, ни в коей мере не отменяло главного. И лейтенант, и капитан везде и всегда преследовали только свои цели. Но совпадали ли они с тем, что требовалось именно мне? «Сержант одно скажет, мне нужно другое. Как ты сам-то себя чувствуешь? Ходить можешь?» «Хожу с трудом», — признался я. «Ну, так ешь», — усмехнулся лейтенант, аккуратно пододвигая ко мне тарелку. «Ешь, сил набирайся». Не поддавшись на провокацию, я даже не притронулся к ложке. «Давайте на чистоту, товарищ лейтенант. Вроде не так давно говорили, что все одну лямку тянем». «Ну, давай на чистоту», — согласился Свиридов. «С Настей знаком, так? Нравится она тебе?» «Хм». Невольно смешался я. Вопрос был мало того, что неэтичный, он, по большому счету, даже не имел ответа. Что это такое «нравится»? В каком качестве нравится? «Дело-то житейское, и девчонка хорошая», — как-то обыденно, понимающе добавил лейтенант. «Не-не-не. Наконец-то нашелся я с возражениями. Не так вы все поняли. Если вы про платье, то это же нормально. Без обид, но то, в чем она ходит, у нас так и бабушки не ходили. Это ужасно. Должна быть приличная одежда. Это же девушка. Женщина в будущем». «Это понятно», — успокаивающе кивнул головой Свиридов. «Просто дело такое. Опасность нам всем грозит нешуточная. Ты это понимать должен, как никто другой. Цацкаться с нами немцы не будут. С нами, понимаешь?» «С трудом», — прищурился я. «Со мной, с капитаном, с разведчиками всеми и с моими людьми разговаривать никто не будет. Немцы потихоньку силы подтягивают к деревне. Угадай, кто из всех, находящихся в доме, будет нужен фашистам». «Подождите», — оторопел я от расклада. «Ерунда какая-то. А уйти что, не получится?» «Нет», — покачал головой Свиридов. «Почему?» «Давай-ка так, чтобы ты в облаках не витал. Мы долгое время водили немцев за нос. Но всему приходит конец. Из деревни нас не выпустят. Вернее, не выпустят никого, кроме тебя. Понятно?» «А Бон где? Мне говорили, что у него какое-то важное задание». Нахмурившись, уловил я несоответствие. «Есть такое дело», — согласился Свиридов. «Это наш вариант на спасение. Сработает он или нет, пока не ясно. Я тебе карты открываю, парень. Ничего не таю. Из всех нас для немцев ценен только ты. Уяснил?» Я замедленно кивнул. Свиридов продолжил. Через 2 дня истекает срок, который нам поставили. Если ничего не изменится, пойдешь к немцам». «Не пойду», — тут же решительно возразил я. «Тогда погибнешь при штурме», — равнодушно пожал плечами лейтенант. «Не вопрос». С вызовом взглянул я на Свиридова. «Какого хрена тогда вы меня выручали и колонну ту громили? Мне и там конец был. Я к немцам не ходок, лейтенант. Мне там делать нечего». «Подгонят технику, и нам тут не продержаться». Будто бы не слыша меня, продолжил Свиридов. «Дадите мне оружие в руки. Вроде бы не опозорил». Переняв тактику лейтенанта, я тоже перестал вслушиваться в его аргументы. «Артиллерии накроют по площади, и все смешают с землей. Все и всех, парень. Меня, тебя, капитана, ребят всех и... Настю». Цепко взглянул мне в глаза Свиридов. Собираясь ответить что-то героическое, нейтральное, я осекся. Поймал таки меня лейтенант. Легко распоряжаться своей жизнью и судьбами здоровых военных мужиков. А вот так принять на себя ответственность за девчонку-подростка... «Можно, конечно, ее пустить к немцам», — все так же не отрывая взгляда, добавил Свиридов. «Стрелять в нее они не будут, зато вот что другое сотворят за милую душу. Верно, парень? Ты же знаешь, как здесь живется». «А со мной она прямо в безопасности», — недоверчиво усмехнулся я. «Тут ведь разговорить любого расплюнуть, тем более зная, что она мне дорога». Свиридов ничего не отвечал, вынуждая меня закончить свою мысль. «Да Бон примером», — вспомнил я. «Я ведь тоже разменивал сведения свои на его лечение. А как меня топтать начали, все выдал». «Твой друг жив», — прервал меня Свиридов, начисто отрицая действенность моей аргументации. С этим трудно было не согласиться, но я все же попытался. «Бон? Воин? Зачем сравнивать?» Лейтенант ничего не ответил. «Верно. Его доводы были гораздо весомее, нежели все мои оправдания». Я посмотрел на остывающий борщ, отметив про себя, что начисто потерял аппетит. «Ты же не хочешь лишить ее шанса?» «Не хочу. В этом Свиридов был прав. И, скорее всего, я выполню то, что предлагает мне лейтенант. При истечении ультимативного срока пойду и сдамся вместе с Настей, искренне надеясь и делая все возможное, чтобы она осталась в живых». Я поднял глаза от тарелки с едой и встретился взглядом с лейтенантом. Свиридов будто заглядывал в душу. Читал меня безошибочно, но, не удовлетворяясь этим, ждал подтверждения вслух. «Так и сделаем, лейтенант». Поддаваясь, выдавил я из себя. У меня было ощущение, будто я давал слово покойнику. Хотя, разве не так? «А вы? Вы все?» Бессмысленный вопрос, какой-то жадный, извращенный интерес. Разве я не знаю ответа? Или мне что, хочется слышать душу, вывернутую наружу, героические слова и киношные обещания? Я сам не мог себе это объяснить. «Обстрел никогда не подавит оборону полностью. Да и в интенсивности и силе артиллерии я тоже сомневаюсь. Им придется штурмовать эти дома, парень, если они захотят убедиться в своей победе». «Все верно. Я давал обещание мертвецу».